нужно пользоваться только по чему-нибудь предписанию. При слабой крови и природное тепло слабо. Один содержатель гостиницы 50 лет рассказывает: «У меня распухло все тело. По мнению врача, у меня водянка. Я уже принял внутрь немало средств, но состояние мое становится день ото дня все хуже. Левая нога, особенно бедренная часть ее, сильно распухла. Правая нога уже тоже начинает пухнуть. У меня сильная жажда. Если я пью пиво, жажда усиливается, да и вода никак не помогает. Должен ли я умереть, или мне еще можно помочь?» Я посоветовал ему делать следующее. Первое. Ежедневно верхнее обливание колен. Второе. Еженедельно 3 раза короткое обертывание, для которого простыню нужно свернуть в 4-6 раз продолжительностью на 1,5 часа. Третье. Каждую ночь холодное обмывание, встав с постели, не вытираясь, снова ложиться в постель. Так нужно делать в течение 3 недель. После этих 3 недель он должен был сделать следующее. Первое. Еженедельно 3 полуванны продолжительностью 1 минута. Второе. Еженедельно 3 обливания спины. Третье. 2 раза испанский плащ на 1,5 часа. Четвертое. Ежедневно выпивать чашку настоя полевого хвоща, который нужно кипятить 10 минут. 6 недель спустя больной совершенно выздоровел. К нему возвратились аппетиты и силы, и он мог спать по ночам. Это сообщил мне больной через 3 месяца после излечения. Страдания позвоночника. У одного 16-летнего мальчика было искривление позвоночника. Долгое время лечили его врачи, но без всяких результатов. Они послали его в лечебницу, где на него накладывали всевозможные выпрямляющие повязки. Кончилось тем, что он должен был уйти из лечебницы на 2 костылях. Врачи решили, что ему ничем больше нельзя помочь. Один из приятелей отца этого мальчика дал ему мое водолечение. Отец начал делать своему сыну обмывание водой с уксусом. Это оказало на больного такое благотворное влияние, что он мог уже ходить, опираясь только на палку. Тогда его привезли ко мне в надежде, что здесь он окончательно будет излечен. Лечение продолжалось 17 дней. После этого больной ходил, как и всякий другой в его возрасте, если и не так твердо, то все-таки без палки и без всяких болей. Лечение заключалось в следующем. Из грубого полотна был сделан жилет. Больной, смочив его в воде с отваром овсяной соломы, надевал его на себя. Сверх мокрого жилета он покрывался сухим покрывалом, а поверх всего этого еще шерстяным одеялом. Все это оставлялось на всю ночь. Так делали сначала каждый вечер, а потом уже через день. Кроме того, больному делали ежедневно 2 верхних обливания и 1 обливание колен. Или же он принимал полуванну и ходил по воде. Дальнейшее применение воды после этих 17 дней состояли в следующем. Еженедельно 2 полуванны, 2 верхних обливания и 1 раз одевание вышеописанного жилета. Глисты. В человеческом теле может находиться много паразитов, которые ослабляют и делают организм больным. Из них больше всего вреда могут принести круглые и другие виды глистов. У детей глисты бывают очень часто, и если мать вовремя не заметит этого, глисты могут причинить им много вреда. Они развиваются в кишечнике, особенно при тяжелой мучной пище, если питаться главным образом черным хлебом. Глисты обычно спускаются вниз, но иногда поднимаются кверху. Признаком их существования служит большой аппетит, неприятные ощущения и боль в области пупка. Главный же признак тот, что дети часто ковыряют в носу. У детей, кроме того, болезненный вид, потому что глисты лишают организм необходимого питания. Средства против них следующие. Первое. Разрезают луковицу и кладут ее на ночь в кружку воды. Утром хорошо выжимают кусочки лука и пьют эту воду натощак. Если пользоваться этим средством 3-4 дня, то глисты будут истреблены и удалены из тела. Второе. Кипятят ложку меда в кружке воды и пьют эту жидкость. Глисты поглощают всю эту воду, и если потом выпить чашку полынного настоя, что для глистов яд, то они погибли.